Глава 20. Триумф вероломных. «О, боги, боги, боги!» — шептал один клык себе под нос. «Да, недолго же все продлилось, а? Корона попала в дурные руки даже быстрее, чем в прошлый раз». Однако он не выглядел таким удрученным, как следовало бы ожидать. «Но Икинг правда наследник. Теперь-то я это знаю. Никаких сомнений». Небо уже сильно потемнело, грозовые тучи повисли так низко, что казалось, до них можно дотянуться и потрогать. Все чувствовали, что мир перевернулся вверх тормашками. Они только что изгнали стойка обширного, которого большинство викингов считали более чем славным малым, старым разбойником, разумеется, но в целом хорошим парнем и одним из них. А теперь их королем вот-вот станет вождь отщепенцев. Что происходит? Их явно обманули, но они не могли ткнуть волосатым пальцем в то, как это произошло. Драконы насторожились. Их кошачьи глаза светились во тьме, они припали на передние лапы, мышцы напряглись, готовые послать тело в полет. Всего минуту назад до свободы им было лапой подать, но минута — большой срок. Новый повелитель викингов означало нового господина для драконов. Чем это обернется? Кто этот человек вероломный? Чего он хочет? Элвин откинул плащ и вышел на середину боевой арены, страшно довольной победой. Некогда он был красив, и то, что осталось от его лица, еще носило следы былой привлекательности. Он был словно покрытый шрамами падший ангел. И насмешливый поклон, который он непринужденно отвесил Икингу, тоже выдавал в нем бывшего красавца. «Мне жаль только, — улыбнулся Элвин, словно на вечернем пиру, — что мы не сошлись в бою в последний раз. Икинг — кровожадный карасик третий, но, уверен, это всего лишь недоразумение». Голос его лязгнул железом. «Отдай мне лезвие бури и королевские сокровища». Одно за другой Икинг отдал свои вещи. Лезвие бури, римский щит, тикалку, ключ, открывающий все замки, стрелу, из небывалой страны браслет с рубином в виде сердца, корону, и последним из всех — «Меч! Икинг, отдай меч!» — прошипела ведьма. Драконий камень принадлежал ей, и она знала это, а меч укажет путь. «О, да! Это триумф вероломных! Наконец-то! Элвин, ты король!» И с этими словами ведьма преклонила колени перед своим сыном, новым королем. Элвин милостиво позволил ей поцеловать себе руку. «Видите, как все может обернуться? А вдруг оказывается, что история, частью которой мы были, не только в том, как стать героем, но и о том, как становиться негодяем. Когда много книг и лет назад мы только познакомились с Элвином, он еще не был тем ужасным человеком, которого теперь вот-вот коронуют в замке, недавно принадлежавшем Молниеносу. При первой встрече это был обаятельный и щеголеватый трус, едва способный защитить себя в бою. С тех пор с Элвином произошло много плохого. Конечно, он сам был виноват, он страдал от этого не меньше. Страдание может сделать человеком лучше, но в случае с Элвином оно пошло иным путем и сделало его гораздо-гораздо хуже. С каждым ужасным опытом он терял еще кусочек человечности вместе с волосами, ногой, носом, глазом. И вот он стоит, мускулистый, ожесточенный, суровый, безжалостный. Человек меньше всех на свете, заслуживающий огромной власти, которой он отныне будет обладать. Элвин взял корону, надел ее и повернулся лицом к по-прежнему молчавшей толпе. Ведьма испустила вздох полнейшего удовлетворения. «А теперь», — приторно-сладко произнес Элвин, почти небрежно указав на Икинга, — «закуйте этого мальчишку-раба и его отца в цепи и бросьте их в земли страхолюдов, чтобы никогда не вернулись. Отцу тоже поставьте клеймо, в знак того, что он предал собственный народ». «Друзья, варвары и викинги!» — вскричал он и вскинул дерзновенный над головой. «Позвольте мне рассказать, каким королем я буду». «Я пришел не освобождать ваших драконов», — злорадно ухмыльнулся Элвин Вероломный. «Неужели мы так и будем сидеть и позволять им уничтожать наш мир?» «Нет», — говорю я, — «нет и еще раз нет. Я объявляю самую ужасную кровавую войну всем диким драконам. Всех диких драконов должно убивать на месте. Северными луками и топорами, и самыми причудливыми порождениями человеческого оружейного гения. Мы выследим их гнезда, подожжем их логово, уничтожим яйца и пребывающую в спячке молоть». Элвин уже опьянел от власти. «А что касается домашних драконов?» — злорадно промурлыкал он. Элвин никогда не любил драконов вообще, это был его шанс отомстить. «Опасные времена требуют суровых мер. Всех домашних драконов держать в цепях постоянно, если только они не выполняют работу для человека, на ночь запирать в клетке, при малейшем намеке на бунт убивать на месте». Толпа в молчании переваривала услышанное. Это было слишком даже для злых племен, вроде душегубов и гостедавов. Один человек захлопал. Ведьма. «Он не может править нами!» — крикнула Камикадзе. «Ах, мне очень жаль!» — проворковала ведьма. «Но разве ты забыла? Клятва на крови нерушима!» «Нет!» — крикнул Икинг. «Нет! Нельзя этого делать! Вы рассердите всех наших драконов, и они присоединятся к восстанию, они обернутся против нас!» «Трус!» — насмешливо бросил Элвин Вероломный. «Спокойно!» — закричал Икинг по драконье, потому что повсюду вокруг драконы заревели и зарычали. «С ним даже суровые племена не согласны. Им просто надо немного времени, чтобы прийти в себя. Не делайте глупости!» «Все! Не делайте глупостей!» Но было слишком поздно. Один глаз. Саблезубый ездовой дракон проломился сквозь толпу, словно громадный белый лев, разбрасывая викингов в стороны. Он скинул голову и проревел. «Как смеешь ты, человеческий червь! Мы, драконы, рождены не для цепей. Лично я присоединяюсь к восстанию, ты станешь моей первой жертвой!» И он разинул пасть, чтобы перекусить Элвина пополам. «Взять его!» — взвизгнул Элвин. 10 или 20 крепких викингов вцепились в большого дракона и пригвоздили его к земле. Элвин вскинул лезвие бури. «Ты умрешь первым, безмозглый бегемот!» Улыбнулся Вероломный, его единственный злобный глаз уставился в единственный глаз бьющегося в ярости дракона. «Я освещаю эту боевую арену твоей грязной драконьей кровью, и так начинается война, но сначала я ослеплю тебя!» «Нет!» — рыдал Икинг, не в силах смотреть на это. «Нет, нет, нет!» Элвин поднял меч, чтобы опустить его на голову беспомощного дракона. Но тут земля у него под ногами подалась и задрожала. А за спиной Элвина ведьмина предсказательская хижина, маленькая и зловещая, взорвалась на глазах у викингов. На толпу обрушился град кирпичей, обрывки паутины, гадальные карты, птичьи кости и прочее разношерстное добро из ведьминого логова. По чистой случайности, все липкое, вонючее содержимое одного из котлов приземлилось ведьме на голову, а сверху ее пришлепнуло вывеской предсказания судьбы и улучшения будущего. И сквозь дыру на месте хижины воздух взмыл громадный язык пламени. Огромный огненный гейзер, словно кто-то плеснул в гигантский костер масло вместо воды.